Глава 8, часть 2. Представим себе генерала армии Жукова Георгия Константиновича, который 13 января 1941 года был назначен начальником генерального штаба. Вот он входит в свой высокий кабинет, принимает дела, знакомится с подчиненными и вдруг обнаруживает, что в структуре генерального штаба отсутствуют разведывательные структуры. Открывает, что генеральный штаб в рабочей крестьянской Красной армии слеп как котенок, который мягонькой мордочкой тычется в теплое мамино брюшко. Что же сделал великий стратег, чтобы этот дикий пробел ликвидировать? Что предпринял стратегический гений для того, чтобы руководимый им генеральный штаб прозрел? Если Жуков ничего не сделал, тогда его поведение следует квалифицировать как преступную халатность. За это расстрельная статья полагается. Если его не расстреляли за халатность, то потомкам хотя бы надо знать правду о Жукове. Накануне войны он полгода томился бездельем в кресле начальника генштаба. Знал, что генштаб слеп и глух, и потому не способен руководить действиями Красной армии, но ничего не сделал для того, чтобы привести структуру руководимой им организации в соответствии с требованием войны. А мог ли Жуков что-нибудь сделать? Мог. Прежде всего, надо было доложить Сталину. Генеральный штаб недееспособен. Надо было предъявить ультиматум. Или освободи меня от должности начальника этого дурацкого генштаба. Я за чужую дурь не ответчик. Или приведи структуру генштаба в соответствии с требованиями войны. То есть дай мне в подчинение разведывательные органы. Без собственной разведки я слеп. Готовить Красную армию к отражению вражеского нашествия не могу. Сделал ли это Жуков? Писал ли он рапорты Сталину с требованием изменить структуру генштаба? Защитники Жукова, что скажете? Был и более мягкий вариант. Если Сталин подчинил лично себе разведывательное управление генерал-лейтенанта Голикова, тогда Жукову следовало, не поднимая скандала, срочно создать собственную разведку. Это не так трудно, как может показаться на первый взгляд. У Жукова в подчинении 5 военных округов и 3 флота, которые развернуты против Германии и ее союзников. Штабы военных округов и флотов имеют в своем составе разведывательные отделы и мощные силы разведки, включая агентурную. Разведка западных военных округов и флотов – это 8 независимых друг от друга агентурных сетей. Я не говорю о других видах разведки. Войсковой, авиационный, корабельный, радио и прочее. Жукову следовало приказать начальникам штабов округов и флотов передавать лично ему важнейшие сведения о противнике, создать возле себя небольшую группу толковых офицеров-аналитиков для обработки информации, поступающей из флотов и из военных округов. Уже одного этого шага хватило бы для того, чтобы руководимый Жуковым генштаб прозрел. Но можно было обойтись и без группы аналитиков в непосредственном подчинении Жукова. Разведка приграничных военных округов не только собирала информацию о противнике, но и обрабатывала ее и делала правильные выводы. Пример. Цитата. «Сведения о развертывании по ту сторону границы наступательной группировки вермахта стали поступать в штаб Западного военного округа еще с начала 1941 года». 4 июня начальник разведотдела штаба округа полковник Блохин представил генералу Павлову спецсообщение о подготовке Германии войны против СССР. Литературный источник. «Красная звезда», 24 июля 2001 год. Допустим на мгновение, что начальник разведывательного управления генерального штаба не подчинялся начальнику генерального штаба, что бедный Жуков сидел во тьме и ничего не знал. В этом случае он должен был обратиться к командующим приграничными округами, начальникам их штабов, начальникам разведывательных отделов этих штабов. Что там о противнике слышно? Уж они-то все точно начальнику генерального штаба подчинялись. Как же гений военного искусства ухитрился так поставить работу, что на местах знали о подготовке нападения, а он, руководитель, сидел в Москве и ничего не знал? Одно из двух. Либо Жуков вообще не интересовался сведениями о противнике, которых было достаточно, либо он был не способен делать выводы из вполне очевидных фактов. А ведь возможности Жукова не ограничивались только разведкой приграничных военных округов. Внутренние военные округа – Архангельский, Московский, Орловский, Северокавказский, Приволжский и другие – тоже имели разведывательные органы, включая агентурные сети на территории противника. Следовало и им отдать тот же приказ. Важнейшую информацию о противнике на мой стол. Кроме того, в НКГБ у Жукова личный друг – Иван Серов. Его должность – первый заместитель Народного комиссара государственной безопасности. В НКГБ – собственная сверхмощная агентурная сеть по обе стороны советской границы и во всех портах, во всех столицах мира. Вот и сказать бы Серову: «Выручай, Ваня, Сталин кретин, у меня разведку забрал. Секретов мне можешь не выдавать, но хоть намекни, куда дело клонится. Нападет Гитлер, разгромит Советский Союз, нас с тобой повесят. Ваня, в твоих же интересах намекнуть». Но Жуков и этого не сделал. Ну а если и этим не озаботился, следовало после войны задним числом в мемуарах сообщить: «Генеральный штаб был слепым, но я боролся. Я предлагал придурковатому Сталину, я советовал, но он лопоухий моих гениальных советов не послушал и разведывательных структур в составе генерального штаба не создал». Удивительно, но таких оправданий в мемуарах Жукова тоже нет. Если в подводной лодке нет перископа, капитан обязан сделать все, чтобы его добыть. Если ему перископ не дают, он должен отказаться от командования. «Такой лодкой командовать не буду». В крайнем случае, если перископа не добыл и от командования не отказался, после неудачного боя он должен был оправдаться: «Я, мол, суетился, но достать приборы наблюдения так и не сумел». Поведение Жукова – это поведение унтера, неспособного думать своей головой. Он даже не нашел нужным после войны оправдываться за свою бездеятельность. Нет разведки в подчинении начальника генерального штаба и ничего. Значит, так и должно быть. Пусть так и будет.